Конечно, интересно. Стелле понравилась экскурсия в клинику. Там она чувствовала себя как рыба в воде. Да что там? Она даже не заметила, что забрызгала кровью ботинки. Спасибо, я поеду с удовольствием. Она так обрадовалась сегодняшним новостям. У молодого человека были отличные шансы, и оказывается, существует возможность повернуть человеческую судьбу даже в последний момент, что порывисто обняла доктора и только потом направилась к черному выходу. «Мне пора домой. Передайте Хэпу, что мы увидимся в школе». Стелла прошла по подъездной дороге и остановилась на краю поля. Ее распирала изнутри какая-то странная радость, как будто вдруг она обрела некую значимость. Не помня себя от счастья, она помахала торопыге, но конь только посмотрел на нее и спокойно продолжил щипать траву. Некоторые лошади могли запаниковать от резкого порыва ветра или пролетающих облаков. Они шарахались в сторону, когда из травы взмывали вверх птицы, когда полевые мыши разбегались во все стороны, но только не торопыга. Он видел слишком многое, чтобы пугаться. Он жил слишком долго, чтобы испытывать тревогу. «Желаю тебе поскорее околеть», — сказала Стелла коню. «Ну же!» — подзадорила она и подняла руки к небу, словно прогоняя прочь будущее, в котором увидела Хэпа, как он летит с лошади, а вокруг нет никого, кто бы мог облегчить его падение. «Умри!» — скомандовала она старой кляче. Торопыга остался стоять, где стоял, жуя траву. Зато появился кто-то еще. По дороге с другой стороны тихо подошел Джимми Эллиот. Он слышал каждое слово. На нем были джинсы и темная рубашка, позволившая оставаться незаметным в тени. Теперь он подошел и остановился рядом со Стеллой. «Это можно устроить», — сказал он. «Отлично», — Стелла рассмеялась. Ей бы следовало удивиться при виде его, но она почему-то не удивилась. «А что ты собираешься делать? Пристрелить его? А может, ты просто швырнешь в него луковицу? Это здорово может напугать. Хм, очень смешно». По правде говоря, Джимми сберег ту луковицу, спрятав в пластмассовую сумочку на молнии в дальнем углу шкафа. «А что не так с этим конягой? С чего вдруг ты хочешь, чтобы он околел? Вид у него вполне безобидный. Я бы даже сказал, жалкий, совсем как у твоего приятеля Хэпа». Вообще-то Джимми сам не знал, что он здесь делает. Стоило ему заметить Стеллу и Хэпа в машине доктора, когда они проезжали по городу, как он опомнился, когда уже шагал по подъездной дороге к дому Стюартов, а потом остановился, чтобы повисеть на заборе и поглазеть на какого-то старого мула. Он представляет угрозу для общества. Стелла вспомнила слова мистера Стюарта о том, что ее мать сводила всех мальчишек с ума, тогда как Стелла на нее совершенно не похожа. Она посмотрела на Джимми и встретила его удивленный взгляд. «Видимо, отец Хэпа ошибся, совсем как ты. И ты можешь это определить, только взглянув на меня?» Джимми рассмеялся, но сам не узнал свой смех, когда он сделал вид, что закашлялся, и почувствовал, что сердце ударилось о ребра. «Я уже говорила тебе раньше, что хорошо разбираюсь в людях». Стелла отскочила от забора и пустилась бежать. «Спорим, я быстрее добегу до дороги». Но Джимми не тронулся с места и лишь глядел ей вслед, хотя она быстро удалялась. По какой-то причине он никак не мог отвести от нее глаз, даже если это означало уступить ей победу. «Вряд ли ты хорошо в них разбираешься», — прокричал Джимми Эллиот и заулыбался, когда она достигла дороги. Все произошло так, как он надеялся. Она победила, но не зазналась. Обернулась и помахала рукой, иначе ты не стала бы со мной разговаривать. Глава третья. Никто не будил Уилла на работу. Да и самой работы не было, как не было жены, которая бы бронила его за лень и неряшливость. Поэтому он просыпался не раньше 12. Никто не напоминал ему мыть за собой посуду. поэтому она накапливалась в раковине, пока не достигала монументальной высоты. Этакая гора произвольной формы из вилок, ложек, мисок с недоеденным чили и застывшими макаронами. И все это балансировало на любимых чайных чашках Дженни, трещавших под грузом кастрюль и сковородок. Другие квартиросъемщики давно поняли, что никакие их жалобы не заставят Уилла подчиняться общепринятым правилам. Да что там, он больше не утруждался выносить мешки с мусором даже на лестницу, не говоря о том, чтобы спускать их по мусорной трубе. Просто сваливал за дверью в кучу. Миссис Эрланд консультировалась со своим племянником, юристом, занимавшимся жилищным правом, но избавиться от Уилла Эйвери не представлялось никакой возможности. Даже когда жильцы начали жаловаться, что в холле завелись мыши. По выходным, слава богу, у соседей Уилла наступала передышка, так как он часто проводил пятницу и субботу в доме у Эллен Пакстон, той самой, что пользовалась духами с жасминовым ароматом, который учуяла в своей квартире Дженни. Эллен преподавала пение в музыкальной школе, и хотя она не была сногсшибательной красоткой, Уилл мог вполне прилично у нее пообедать, а после заняться отличным сексом, если только не перебирал спиртного, конечно. В последнем случае он часто засыпал на диване, служа подушкой линяющей хозяйской кошке, которую Уилл ненавидел. Дженни уехала, и у Эллен появилась надежда, что ее отношения с Уиллом к чему-то приведут. А Уилл, в свою очередь, не очень торопился разрушать эти надежды, хотя бы до тех пор, пока у него в кармане не заведется наличность. Ни к чему отказываться от вкусных обедов и возможности иногда перехватить взаймы у Эллен в случае крайней нужды. Разумеется, ей незачем было знать, что он также спал с Келли Батлер, официанткой из «Осиного гнезда», которой было всего 23, и по молодости она не обращала внимания на кавардак в квартире Уилла и на тот факт, что он ее никуда не водил. Правда заключалась в том, что больше всего в жизни ему не хватало Стеллы, доверия Стеллы, ее веры в него. Дочка часто звонила, оставляя сообщение на автоответчике, так как он всегда либо отсутствовал, либо спал. Она скучала по отцу, просила, чтобы он приехал в Юнити хотя бы ненадолго. Но по условиям поручительства ему было предписано не покидать пределов Бостона. Этот Бостон превратился для него в чугунные оковы. Бостон — жестокий и бездушный город, если у тебя нет денег и устремлений. Все эти магазины и кафе на Ньюберри-стрит, симфонический зал с идеальной акустикой, отель «Ритц» с потрясающим видом из окон. Что толку от всего этого человеку без денег и перспектив? Уилл был на мели, разочарование вконец его доконало. По ночам он не мог заснуть, не пропустив несколько стаканчиков, но и тогда его сон был беспокойным, лишенным сновидений. Он словно погружался в глубокую яму, откуда не выбраться. Он часто просыпался, охваченный дрожью, словно только что нырнул в холодную воду, после чего едва дотянул до берега. Он бессвязно бормотал, выпивал несколько чашек кофе, но по-прежнему продолжал дрожать. А теперь, проходя по парку, он смотрел только вперед, не желая видеть бездомных, которые вытягивались на деревянных скамейках так, словно лежали в собственных кроватях. Дженни когда-то рассказывала Уиллу, что этим людям чаще всего снятся яблочные пироги и чистые простыни. Во сне их кто-то любил и поджидал у дверей, а еще им грезились сотни милых пустячков, которые теперь ускользали от Уилла. Рояль остался в прежней квартире в качестве залога. Да и все равно руки у Эйвери теперь постоянно дрожали, так что он почти весь день проводил за телевизором. Он начал потягивать виски с самого утра со второй чашкой кофе, просто для того, чтобы взбодриться. Поэтому однажды днем, когда в дом проник репортер, Уилл уже успел окосеть. Репортера никто не остановил, и тот беспрепятственно нашел дверь Эйвери. Особого труда это ему не составило, так как список жильцов висел внизу в вестибюле. Рядом с фамилией Уилла кое-кто из соседей приписал несмывающимся маркером довольно грубые комментарии. «Пойди и устройся на долбанную работу. О крысах слышал? Выбрось свой чертов мусор!» «Я вынужден просить вас уйти», — заявил Уилл, открыв дверь незнакомцу, который поспешил представиться репортером. Уилл после сна так и не переоделся, потому набросил на себя спортивную куртку, чтобы выглядеть более или менее презентабельно. «Я не даю интервью после моего последнего прокола. Вечно ляпную лишнее». «Я знаю», — не возражал репортер, — «поэтому я вас легко нашел». Выяснились перед фасадом дома с номерной табличкой. Весьма неудачная идея. Уилл рассмеялся. «Их у меня полно». Он почувствовал какое-то родство с этим парнем, сумевшим его выследить. Репортер оглядел Уилла с ног до головы и правильно оценил ситуацию. «Послушайте, я не стану печатать ничего без вашего разрешения, и это еще не все». Репортер смущенно покашлял и оглядел замусоренный коридор, как будто сокрушенно. «Я заплачу за интервью».